Внимательному взгляду открывалось еще кое-что не столь очевидное. Броские цвета, маленькие фетровые шапочки, пронзительные мелодии, льющиеся из динамиков, торговцы арахисом на перронах. Софийский вокзал — это уже Восток. Отсюда рукой подать до пышной Византии. До турецких бань, золотых куполов, чеканки и причудливых орнаментов. Отсюда рукой подать до ароматов ладана и нежных животов танцовщиц. Отсюда рукой подать до исламского мира, до стройных минаретов и нескончаемых перекличек муэдзинов. Именно через Софию пролегал путь из Венеции и Белграда в Турцию. Здесь был великий поворот, главный на всем маршруте Восточного экспресса. Антиош, Антиош. Странная фамилия для француза. Это похоже на название древнего города на территории современной Турции, Антиохия, — восклицал Марсель, неотступно следуя за мной. Я ответил, почти не слушая его. Мое происхождение покрыто мраком. Антиохия. Поскольку ты направляешься в Турцию, не поленись, съезди туда. Это у границы с Сирией. Теперь это место называется Антакья. В древние времена это был огромный город, третий в Римской империи после Рима и Александрии. Сейчас он, конечно, не такой роскошный, но там есть на что посмотреть, и некоторые вещи даже весьма интересны. Я не ответил. Марсель меня утомил. Я искал платформу стамбульского направления, путь номер 18. Он находился в самом конце, далеко от центрального здания. «Я должен отдать тебе ключи от машины», — обратился я к Марселю. «Ты сам ее вернешь». «Нет проблем». «Пользуясь случаем, я свожу Ету на экскурсию «Ночная София». Платформа 18-го пути была безлюдна. Поезд еще не подали. У нас в запасе оставался еще целый час. На соседних путях стояли старые поезда, заслонявшие нам весь обзор. Между тем, справа, за покрытыми пылью вагонами, я заметил две фигуры. Судя по всему, они направлялись туда же, куда и мы, только без багажа. Марсель сказал: «Возможно, мы увидимся в Париже, в октябре, когда я приеду во Францию». Потом он обратился к цыганке, которая ждала поезда, одна с маленьким ребенком. Я поставил сумку. Мою голову переполняли слова Джурича, и мне не терпелось сесть в поезд, чтобы уединиться и хорошенько обдумать то, что я узнал. За спящими вагонами я снова заметил двух мужчин. Один высокий был в темно-синем спортивном костюме из акрила. Его стриженные ежиком волосы напоминали осколки стекла. Другой был небольшого роста, но широкоплечий, с подвижной бледной физиономией, заросшей трехдневной щетиной. Обычные бандитские рожи, какие встретишь на любом вокзале. Марсель все еще что-то обсуждал с цыганкой. Наконец он повернулся ко мне и объяснил: «Она хотела бы ехать в твоем купе. Она впервые едет на поезде. Ей нужно в Стамбул, к родным». Я смотрел на тех двоих, остановившихся в промежутке между вагонами точно напротив нас, метрах в 50, а то и меньше. Тот, что пониже, отвернулся. Он как будто что-то искал в карманах своего плаща. На спине у него темнела длинная полоса от пота. Высокий по-прежнему не спускал с нас лихорадочного взгляда. Марсель насмешливо продолжал: «Только будь осторожен, не трогай ее, пока не выйдешь за пределы Болгарии. Ты же знаешь цыган». Коротышка резко развернулся. Я сказал: «Пойдем отсюда». И наклонился, чтобы поднять сумку. Когда моя рука нащупала ремень, послышался легкий хлопок. В следующий миг я растянулся на земле и, вывернув шею, прокричал: «Марсель!» Слишком поздно. Его череп разлетелся на куски. Хлынул кровавый дождь, и раздался второй хлопок. Пронзительный крик Йеты разорвал пространство. Так я впервые услышал ее голос. Один, два, три, четыре глухих выстрела. Я увидел, как Йета летит лицом в пустоту. Тоненький темно-красный лучик заметался во все стороны. Лазерный прицел, сообразил я, и пополз по залитому кровью асфальту. Я бросил взгляд вправо. Цыганка съежилась, судорожно прижимая к себе малыша черными от крови руками. Посмотрел налево. Убийцы бежали, согнувшись и пытаясь разглядеть меня между стальных колес. Тот, что в плаще, нес автоматическую штурмовую винтовку с глушителем. Я соскользнул в канаву, протянувшуюся вдоль путей с противоположной стороны от нападавших, и плюхнулся прямо на тело Йеты. Розовые красноватые внутренности еще пульсировали между складками ее одежды.